Глава 16. Илья наивно полагал, что вопрос с кухаркой решится за день-два, но прошла почти неделя, а ее поиски все не заканчивались. Кандидатки действительно были, некоторые даже вполне пристойные, но стоило начать собеседование, как все отсеивались. Некоторые сбивались на простейших вопросах о хранении продуктов, другие хотели работать не больше пары дней в неделю, третьи элементарно не мыли руки перед готовкой. А одна, предложившая поразить Илью обедом, мало того, что все продукты резала на одной доске, так и мешала все одной ложкой. В конце же смачно высморкалась в фартук, вытерла об него руки и недоуменно посмотрела на Илью, тут же отказавшему ей вместе. Был еще элегантный Фарус, запросивший просто немыслимую сумму в месяц, но обещавший регулярно радовать кулинарными изысками. Илья уже был готов закрыть глаза на траты, но заметил, как этот проходимец в открытую флиртует с Софьей, Лизаветой и Элией. И если матушка и монахиня вполне взрослые и самостоятельные дамы, которым бы необременительный роман только на пользу пошел, то внимание к Софье Илью задевало, пусть та и не давала поводов для ревности. В общем, этот кандидат тоже не подошел, и кухня в который раз осталась без хозяйки. Точнее, пока ею занималась Софья и даже не возмущалась, подавая раз за разом обеды и ужины, наоборот, говорила, что наконец-то нашла себе занятие, но Илью грызла эта ситуация. Не для того он искал себе невесту, чтобы та проводила дни у плиты. К тому же Софье надо и жить когда-то, заводить знакомства, готовиться к поступлению в институт или колледж, попробовать найти родных. Да, с одной стороны, Илья был бы рад запереть ее в безопасных стенах дома и никуда не выпускать ради ее же безопасности, но для деятельной Софьи изоляция – это разновидность пытки. Поэтому он искал кухарку, даже расспрашивал коллег, на что Голубицкий презрительно оттопырил губу и заверил, что затея провальная. Хороших поварих ищут весьма тщательно, иногда в других городах, а то и переманивают у кого-то. Да, нечестно, а что делать? Голубицкого Илья не любил. Во-первых, тот упрямо пер вверх по карьерной лестнице за счет мелкого подхалимажа, взяток, знакомств и прочего. Во-вторых, тоже претендовал на место старшего городского алхимика – и благодаря жене и детям имел куда больше шансов его занять, чем Илья. Неприятный тип, как ни крути, но в данной ситуации он был прав. Вопрос в том, откуда переманить повариху, если в гостях Илья бывал только у друзей или коллег. Как-то низко прийти к ним, начать пирогами и увести за собой женщину, эти пироги стряпавшую. Вот у Голубицкого бы можно, но у того готовила теща. А такого удара или подарка не заслужил даже он? В общем, тут бы со своей семьей разобраться, зачем лезть в чужую. О странной девушке-кукле из специального управления Илья думал тоже, но пока не знал, как ей помочь. Никаких следов зелий в ее крови, никакой магии. Если все это и было, то давно рассеялось. А когда нет ни малейших данных о воздействии, то как искать антидот? Единственное, чего они добились, погрузили куклу в медикаментозный сон, пока не найдут способ привести ее в чувство. Макар говорил, что у него есть знакомый специалист по составлению заклинаний, практически гений своего дела, но сейчас он уехал в Норнг, вернется через месяц-другой, а до того нужно как-то продержаться. С этими мыслями Илья вяло жевал обед в столовой медицинской академии, отстраненно отметив, что шиницели удались на славу, как и овощной рагу на гарнир. Но стоило подумать об этом, как его слух будто включился, и неразборчивый разговор студентов за соседним столиком приобрел осмысленность. «Сотню рудов за вход! Я бы удавился платить! Повезло, что мой одноклассник устроился туда охранником и пропустил разок поглазеть! Там такая отделка богатая, золото и черное с белым, других цветов и нет вовсе. Гер, давай про девушек!» Влез его нетерпеливый приятель. «О!» — воодушевился студент. «На них смотришь и не понять, живые или куклы, двигаются точно на шарнирах, а некоторые стоят без движения. Я ткнула одну, думал, искусственная, а там мне пальцем такая, нет, нет, Просто чудеса. Еще костюмчики у всех такие красивые, но точно кукольные платья. И локоны, и кожа, как фарфор. И где такое? Илья внимательно выслушал адрес, мысленно повторил его, чтобы запомнить. Вряд ли злоумышленники организовали притон в самом центре Снежеграда, но проверить его стоит. Вот Макар этим и займется. У него и полномочия, и защита на случай чего. Надо же, куклы. Какие только странности не привлекают людей. Нет, Илья бы точно не хотел оказаться в таком месте. Разве что взглянуть одним глазком, чтобы понять, как ухитряются путать кукол и живых девушек. Он встряхнул головой, отгоняя эти мысли, и поднялся с места, чтобы отнести тарелку. Возле стойки с грязной посудой устало сидела одна из повариха, Алевтина Юрьевна. Немолодая, но еще крепкая женщина, которая иногда ходила к Илье за эликсиром от болей в коленях. «Доброго дня!» — поздоровался он. «Доброго, Илья Андреевич!» Повариха устало взглянула и вытерла лоб. «Ой, умаялась сегодня. Не по годам мне уже такую ораву кормить!» И проверка еще пришла. Нашли в холодильнике скисшее молоко. Представление на меня выписали. Объясняю им, что молоко — это самое то для оладий. Не верят, толдычат, что испорченный продукт и мой недосмотр. И завхоз наш, нет бы заступиться, только кивает. Да-да-да, виновата, Алевтина, накажем по всей строгости. Тьфу, наберут остолопов. Вот ушла бы, как есть бы ушла, да еще младшенького доучить надо. Илья слушал, сочувственно кивал и чувствовал, как внутри будто разгорается пожар. «Ай, уходите, Алевтина Юрьевна», — выпалил он. «Все равно они вас здесь не ценят». «Помилуйте, куда ж я пойду?» «Да хоть и ко мне», — продолжал Илья. «Оплату положу не меньше, чем в академии, а готовить надо всего на 8 человек. Ну, 9, если тоже захотите у нас питаться. Под руку лезть никто не будет, продукты до дома дотащат. Оладьи ваши, произведения искусства, готовьте их, из чего посчитаете нужным». Повариха зарделась и тут же бросила горестный взгляд в сторону кухни. На той трудился целый штат, все же академия крупнейшая в Руде, а то и вовсе на этой части континента. Потому и страсти там кипели почище, чем бульон на плите. Алевтина в кухонной иерархии занимала далеко не последнее место, и сам ректор частенько просил ее лично приготовить что-нибудь к приезду комиссии. Так что уход ее может Илье и не простить. С другой стороны, а нечего было обижать такую прекрасную женщину, и положение у Ильи безвыходное, причем настолько, что он готов опуститься до того, чтобы повариху попросту украсть. Да и в плане карьеры ему ничего не грозит. Попросят отсюда устроиться в другое место, а то и полностью уйдет в частную практику, откроет лабораторию. Но до того нужно додавить Алевтину. «Да, стара я уж для таких перемен», — вздохнула она. «Да какие ваши годы?» — без всякой фальши ответил Илья. «Вон матушка его, бывшая на 10 лет старше, до сих пор считает себя юной и прекрасной. Все пытается прорваться ко двору, чтобы там охмурить царя. И ничего, что тот почти ровесник Ильи. Самое время что-то менять. Только представьте, просторная кухня, оборудованная и удобная, и вы одна на ней хозяйка. Ну, может, изредка моя невеста надумает, что приготовить». «Не знаю. Не пробовала я в домах-то работать. Вдруг не сойдусь характерами с кем?» «Я все улажу», — заверил Илья. «В конце концов, единственный проблемный человек в семье — Лизавета. Но если она начнет изводить повариху, уедет в Ржевец». Да и не верилось, что Алевтину можно так просто обидеть. У них в коллективе тоже атмосфера специфическая. Самые тихие и мирные барышни через месяц после трудоустройства умеют кричать так, что компот в стаканах подрагивает. «И выходных дам сколько нужно», — выложил последний аргумент Илья. «Хорошо, если б не с самого утра приходить, а чуть позже», — ответила она уже с некоторой заинтересованностью. «Я готовила завтраки заранее, а горничная разогревала». «Отлично!» «А еще боюсь, что меня не отпустят. Есть же месяц на отработку». «Да уходите прямо сейчас», — улыбнулся Илья, — «по собственному желанию. Я с трудовой комиссией все улажу». «Ох, Илья Андреевич!» Повариха медленно встала и махнула на него рукой. «Крадете меня точно невесту!» Скорее уж покупает, и да, точно, как невесту. Видимо, судьба у Ильи такая – покупать женщин. Закончив с делами в академии, Илья отправился искать Макара. Номера специального управления, чтобы телеграфировать туда, он не знал, а искать Ахметова по домашнему адресу – гиблое дело. Он столько работал, что мог не бывать там днями. В чайной Макара тоже не нашлось. Наверное, можно было бы спокойно дождаться утра, но Илья слишком тревожился о Софье, чтобы откладывать расследование в долгий ящик. Его невесте, пусть и фальшивой, будет куда безопаснее бродить по улицам города, когда эти бандиты окажутся за решеткой. Поэтому Илья самовольно отправился к специальному управлению, чего не делал никогда. Выбрался из чайной, прошел чуть дальше по улице и потянул на себя неприметную дверь. Что странно, его никто не остановил и не допросил. На вахте даже не было того милого старичка, только черный кот беззаботно дремал на столе. «Добрый вечер», — произнес Илья, чувствуя себя полным идиотом. Кот недовольно открыл один глаз и скосился на него, затем широко зевнул и вытянул лапы. «Мне бы поговорить с Макаром Григорьевичем!» Илья подошел ближе и повысил голос. Вряд ли охрану такой важной организации доверили хвостатому, значит, где-то рядом есть вполне себе живые бойцы, они услышат и передадут. Но пока ничего не происходило. Кот с важным видом умывался, Илья ждал, не делая попыток прорваться внутрь или сесть на один из пустующих стульев. Через несколько минут не выдержал и произнес: «Позовите его, будьте любезны, дело срочное!» Ценный сотрудник замер, почти видимо скривился и с выражением «Нашелся же придурок на мою голову!» важно вылез наружу через форточку. Илья подождал еще немного, затем направился к выходу. Ух, не задался у него визит, да и сама затея была так себе. Уже на улице Илья поморщился от ветра и заметил того же черного кота, сидевшего на заборе. Следом за ним откуда-то из-за угла выскочил Макар в наспех наброшенном пальто и весело произнес: «Ты чего убегаешь? Страх же сказал тебе, чтоб подождал немного!» «Да? Я по-кошачьи не слишком понимаю». «Да, у него все просто. Если не набросился сразу, значит, признал за своего, и можно ждать». Илья представил бредовую картинку, как отбивается от упитанного черного кота, но быстро смахнул ее. «Кто его знает, это специальное управление? Вдруг у них и усатые опасные сотрудники?» «Ладно, пойдем пройдемся». Макар плотнее запахнул пальто и повел Илью вверх по улице. «По пути расскажешь, зачем меня искал». Они действительно пошли в сторону центральной площади, аккуратно ступая по еще влажной тротуарной плитке. Снег стремительно таял, сейчас от него остались только редкие островки в местах, где сугробы были особенно высокими, и теперь те матово поблескивали в лучах фонарей, как последний привет ушедшей зиме. Илья пытался говорить так, чтобы все выглядело логично и серьезно, но получалось плохо, и Макар косился на него с ухмылкой. А кот, спрыгнувший с забора, выглядел да нельзя ехидным. Он бы и вздохнул, прикрывая морду лапой, если бы остановился хоть бы на минуту. «Ну, просто это совпадение в плане кукол настораживает», — закончил Илья. «И еще ты тревожишься за свою Софь Павловну», — поддакнул Макар. «Признавайся, зацепила тебя утопленница. Проверил бы ее, вдруг вправду нечисть. Заманит в хомку на прокорм водяному». «Да ее в лечебнице как только не проверяли». «Значит, точно зацепила. Светловолосые, опасные барышни. Одна такая на моих глазах честного норкского мага охмурила. Вот был мужчина, вольный боец и патриот, и все. Теперь отец и муж преподают в Тергородском университете. А то и дома с сынишкой сидит, пока женушка свои научные работы защищает. Главное, счастливый такой при этом, аж светится». «Не пойму», — ответил Илья. «Ты завидуешь или сочувствуешь?» Макар пожал плечами, не торопясь с ответом. Кажется, за этими словами действительно скрывалась его боль, которой пока не хотелось делиться. «Ладно, если ты так переживаешь, съездим в этот кабак», — огорошил он. «Уверен, что это хорошая идея». «Отличная! «Да не бойся ты, будет весело». «Мне кажется, это неправильно. К тому же я не оперативный работник. Вдруг... А? Вдруг тебя украдут прямо в кабаке, где за вход берут сотню рудов?» «Идем, Илья Андреевич, хоть развеешься. На девушек посмотришь. Вдруг решишь, что поторопился со своей совпалной?» Илья только покачал головой, но и от предложения не отказался. «Лучше в самом деле все проверит, чем и дальше будет терзаться неизвестностью».